А все ночи я проводил в ее комнате, куда по счастливому совпадению никого не поселили после отъезда Марита. И мы с Ниной спали, не разжимая объятий, на двух сдвинутых железных кроватях. Мы были неутомимы. Оба осунулись, похудели, и глаза у Нины были все время глубоко запавшими, что делало ее еще красивее и обворожительней. Обитатели санатория смирились с ее грехопадением, и теперь уж и на меня смотрели с теплотой, любуясь нами обоими. А день отъезда приближался неумолимо, и санаторная администрация вручила нам железнодорожные билеты. Мы ни разу не заговорили о женитьбе, но в мои ближайшие планы, как само собой разумеющиеся, входила поездка в Ленинград, чтобы познакомиться с Ниной мамой и там уже все решить наилучшим образом. Отца Нина ни разу не помянула в разговорах со мной. И когда я высказал предположение, что он погиб на войне, Нина покачала головой и, опустив глаза, произнесла: «Его нет в живых. Он был известным инженером в Ленинграде, и в 1938 году его взяли, как врага народа, и расстреляли. А нас с мамой сослали в Казахстан. Мы вернулись в Ленинград после войны, но как семье врага народа нам запрещено жить в городе, и мы снимаем комнату за чертой, на станции Сиверской». Сердце мое упало. Это был неожиданный и страшный удар. Жениться на дочери врага народа коммунисту, делающему карьеру в партии, было безумием, самоубийством. Это было при жизни Сталина. До его смерти оставалось еще несколько лет. Я ничего не ответил ей, но от нее не ускользнуло мое состояние. И она сочувственно спросила: «Твои родители тоже репрессированы?» «Нет», — ответил я, — «живы и здоровы». И перевел разговор на другую тему, постарался уйти от оглушающей новости. Потом был отъезд. Мы с Ниной выползли из постели за полчаса до отхода автобуса, который должен был доставить нас на железнодорожную станцию. Там мы с доктором посадили ее в ленинградский поезд, и доктор впервые удостоился ее поцелуя. Она бросилась ему на шею, горячо расцеловала в обе щеки, а потом в лоб. Доктор стоял, как пингвин, с румяными щеками, и бессмысленно и глупо улыбался. Я же чуть не плакал. На людях целоваться и проявлять нежность я не умею, поэтому лишь чмокнул ее в губы и пожал руку. Она держалась молодцом, и лишь беспокойный взгляд, который она бросала на меня порой, выдавал ее волнение. Поезд ушел. Нина нам махала из окна. Мы ей в ответ, пока последний вагон не скрылся за поворотом. По румяным щекам доктора текли слезы. Он их не вытирал и, как ребенок, оправдываясь, бормотал: «Старею, черт возьми, раскисаю. Сентимент, понимаешь, одолевает, а это уж излишняя роскошь». Через час к платформе подали наш поезд, и мы отбыли домой, оставив позади бесконечную полосу пляжа, дюны с пучками жесткого камыша и неумолкаемый гул прибоя на Балтийском соленом мелководье. Медицинская комиссия констатировала мое полное выздоровление и разрешила вернуться на работу. От Нины я вскоре получил письмо, потом второе, третье, и все откладывал ответ. Мой партийный босс, старый, умудренный жизнью человек, член партии еще с незапамятных времен, когда жив был Ленин, и непонятно как уцелевший в годы сталинских чисток, человек, к которому я испытывал доверие, категорически запретил мне отвечать на Нинины письма, если я дорожу своим будущим. Я откровенно рассказал ему все, как священнику на исповеди, зная, что он не понесет дальше и не продаст меня. Его приговор был кратким, о женитьбе на дочери врага народа не может быть и речи. И никакой переписки, забыть, вычеркнуть из памяти. Потому что я достаточно взрослый, чтобы знать, что письма перлюстрируются, и Там, где надо, содержание и адресат моей почты будут известны. А затем недолго ждать организационных выводов, которые будут не в мою пользу. С доктором я не видался со дня возвращения. Как-то он позвонил мне и назначил встречу в кафе. Оказывается, он тоже обменялся с Ниной адресами и получил от нее тревожное письмо, умоляющее немедленно сообщить, что со мной и где я, ибо она не получила ответа на все свои письма. Я кратко изложил доктору содержание беседы с моим партийным боссом. Он только понимающе и сочувственно кивал головой. Через неделю он снова позвонил и снова пригласил меня в кафе. Он успел съездить в Ленинград и побывал у Нининой мамы, а также видался с Ниной. «Она беременна от тебя», — сказал доктор, не глядя мне в глаза. Еще там, накануне отъезда, у нее были подозрения, и она спрашивала совета у меня, как у врача. «Я тебе говорить не стал», — она просила об этом, надеялась, что это случайность и все обойдется. Но дома, в Ленинграде, по прошествии полутора месяцев никаких сомнений не оставалось. Ее мама врач и позаботится о том, чтобы аборт был сделан квалифицированно, без опасности для здоровья Нины. А в конце ужина доктор, отводя глаза и сконфуженно посапывая коротким носиком, сообщил мне следующее. Он предложил Нине выйти за него замуж и записать будущего ребенка на свое имя. Нина была растрогана благородством доктора и все же вежливо отказала, мотивируя тем, что она к нему испытывает только дружеские чувства, а для брака этого недостаточно. Прямо из кафе я помчался на почтамт и словно в угаре послал телеграмму следующего содержания: «Не делай аборта, сохрани ребенка, немедленно выезжаю, твой муж». На завтра я опомнился, постыл и не поехал в Ленинград. Нина мне больше не написала. А через какое-то время я узнал от доктора. Ему написала мать Нины, что она вышла замуж за выпускника Ленинградского военно-морского училища В.И. Сорокина. И после его аттестации лейтенантом уехала с ним в портовый город на севере, где он служит штурманом на подводной лодке. Эту новость я воспринял без особой горечи. Время — лучший лекарь, и мое чувство к Нине понемногу угасло, рассосалось, осталась какая-то сладкая грусть и горделивое мужское удовлетворение от того, что мне удалось обладать этим божественным созданием. Скребло на душе от другого. И доктор, предложивший Нине руку и сердце, и этот неизвестный мне морячок Сорокин В.И., ставший ее мужем, оба были коммунистами, и оба не побоялись рискнуть карьерой. А я струсил. Вскоре после Нового года в местной газете появился в черной рамке некролог, извещавший о преждевременной смерти талантливого доктора Вольфа Гольдберга. Холостой доктор жил с отцом и матерью, прелестными стариками, уважаемыми в городе врачами. Они делали трогательные попытки женить сына, знакомили его с дочерью своих сослуживцев, устраивали званые вечера, и все бесполезно. Мой друг был рассеян и невнимателен кандидаткам в жены, подобранным родителями. И если среди девиц попадались хорошенькие, он не отказывал себе в удовольствии переспать с ними, заранее предупредив, чтобы на большее не рассчитывали. Новый год он встречал дома с мамой и папой, и их сослуживцами. Среди гостей была довольно юная особа, приглашенная все еще не потерявшими надежды родителями на предмет представления сыну. Я знаю, как все произошло, со слов его матери. Ровно в полночь, выслушав по радио новогоднее поздравление из Москвы, гости встали за стола с бокалами шампанского, и доктор, оглядев всех серьезными и печальными глазами, повторил вслух последние слова казенного радиоприветствия: «Вперед к сияющим вершинам коммунизма!» И от себя добавил: «Вы давайте валяйте к этим самым вершинам, а я, признаться, устал и выхожу из игры. Он покинул новогодний стол, быстрым шагом прошел в свою комнату, и очень скоро оттуда прозвучал выстрел. Родители и не подозревали, что в чемодане у сына хранится привезенный из Германии парабеллум. Стрелял он умело, не зря был в морской пехоте и разведчиком. Аккуратная дырочка в виске и выходное отверстие на макушке. Так что он совершенно не был обезображен и лежал в гробу такой же, как я его знал, только без румянца на пепельных щеках. Я хоронил его, шел между стариками, совсем убитыми горем, и поддерживал их под руки, чтоб не рухнули, и отдали Богу душу по дороге на кладбище. Мне казалось, что я веду своих собственных родителей, и мы хороним меня. И поэтому плакал взахлеб, навзрыд, но шедший вперед духовой оркестр заглушал все звуки, рвущие душу мелодии похоронного марша. И на меня никто не обращал внимания. Потом умер Сталин, и все в стране стало меняться. Меня перевели на новое место службы, я сменил еще несколько городов, быстро и успешно строя карьеру. Однажды в командировке в портовом городе на севере я вспомнил, что именно сюда уехала когда-то Нина со своим мужем, и, полистав телефонную книгу, нашел фамилию В.И. Сорокина и номер домашнего телефона. Я позвонил, и трубку сняла она. Этому невозможно поверить, но она узнала меня по голосу с первого слова. И тут же предложила встретиться, сказав, что муж находится в дальнем плавании, и ей не составит никакого труда прийти на свидание. Я узнал ее сразу. Она нисколько не изменилась, хотя была в норковой шубке и в меховой шапочке. На юге еще была золотая осень, а здесь стояла зима, и скверик, где мы встретились, был завален сугробами снега. Нина сидела на скамье у обросшего ледяными наростами бездействующего фонтана, и я, счистив перчаткой снег, сел рядом с ней. Глаза ее сияли, когда она смотрела на меня, и была она настолько прелестной, что я почувствовал горечь огромной и невосполнимой потери, и с грустью слушал ее рассказ. Сорокин, ее муж, был замечательным человеком и до сих пор любит ее без ума. Он уже капитан первого ранга и командует атомной подводной лодкой. Она окончила медицинский и работает врачом-психиатром. Мама жива в Ленинграде. А папу реабилитировали посмертно, и теперь в институте, где он преподавал до ареста, установлена мемориальная доска из мрамора с его барельефом. У нее сын. Вот он там с детьми лепит снежную бабу. «Миша! Мишенька!» — позвала она, и к нам подкатил в белых валенках и в меховой шубке раскрасневшийся мальчуган лет 10. «Поздоровайся с дядей!»